папа, это абсолютно новый вид!» — восторгалась Алиса, разглядывая сиреневое чудо в прозрачном скафандре. «Да, амебы такого размера на Земле не водятся. Интересно, что заставило одноклеточный организм разрастись до таких размеров? Надо узнать состав питательной среды, уважаемый продавец», — обратился профессор к нахохлившейся птице. «Сколько стоит?» «Вообще-то это я его продаю», — пробулькала амеба. Стесси снисходительно смотрела на увлекшихся ученых. Когда звон разбитого стекла заставил ее рывком развернуться, фиолетовый выхватил бластер. Из разбитого окна вылетело чье-то тело и грузно шмякнулось на асфальт. «Джимми!» — повледнела Стесси, и что есть духу понеслась к ресторану, теряя на бегу босоножки. Следом за ней рванули остальные. Однако их помощь уже не требовалась. Судя по всему, это был финальный аккорд. Прямо через разбитое окно на базарную улицу вышла посмеивающаяся команда Блада. «Можете не волноваться», — радостно сказал мчавшийся навстречу толпе Гиви. «Движок мы купить успели». «С программами», — добавил Джим, — «и...» Стесси с разбегу запрыгнула на Юнгу и, плача, начала покрывать его лицо поцелуями. «Везет же парню!» Блад не успел договорить, как на него налетела растрепанная Алиса, чуть не сбив с ног. «Ты живой? Не ранен? Ничего себе не сломал?» Шмыга носом причитала девчонка, ощупывая его со всех сторон. «Да что за наказание такое? Тебя ни одного никуда нельзя отпускать!» Профессор замер при виде такого бурного проявления чувств, растерянно посмотрел на фиолетового, но тот лишь удрученно вздохнул и отвел в сторону глаза. В этот момент зашевелилось тело на асфальте, и Алиса как с цепи сорвалась. «Ах ты, сволочь!» — начала пинать она бандита. «На тебе, получай, получай!» «Кончай зверствовать, малолетка, ему и так хреново!» Блад сгреб разбушевавшуюся девицу в охапку и оттащил от жертвы. «Так, валим отсюда, пока полиция не нагрянула. Нам только проблем с законом не хватает». Джим метнулся за босоножками Стесси, помог ей обуться, и вся компания скрылась в ближайшем переулке гомонящего базара. Судя по всему, такие сцены были здесь обычным делом, и местные жители отнеслись к ним с олимпийским спокойствием. «Успели что-нибудь купить?» — спросил Джим профессора. — Я в том смысле, что готов оплатить любой счет. — А что? — встрепенулся Лепестков. Мысли профессора крутились вокруг Алисы и Блада, но он все никак не мог привыкнуть к мысли, что дочка уже взрослая. — Я говорю, успели что-нибудь купить? — Когда? Только первую зверушку себе присмотрели, как? Выяснилось, что это продавец. — фыркнула успокоившаяся Алиса. «Как выяснилось, что команда Арабеллы в ресторане драку учинила!» Кинул сердитый взгляд на дочку Лепестков, а затем перевел его на Блада. «Из-за чего хоть подрались-то?» «Нам не понравились манеры ряда посетителей». «И как велик этот ряд?» — осторожно спросил штурман. «Весь ресторан». Блад замер. Вопрос штурмана натолкнул его на неприятные мысли. А ведь действительно, весь ресторан на них набросился. Словно их там ждали, именно их. Никто ведь не погнался за Стапом, как только началась драка. Значит, им нужен был не он. Или не столько он и его деньги, а кто-то из команды Арабеллы. Скорее всего, Джим. Он у нас самый богатенький Буратино. Великолепная мишень для похищения и шантажа. А купца либо использовали в темную, либо он сам участвовал в комбинации. Ай-яй-яй-яй, нехорошо быть таким тупым. Подстава на виду, а я ни сном, ни духом Неужто теряю хватку? Надо всех отсюда срочно уводить. Так, уважаемые дамы и господа, планы резко меняются. Похоже, на нас устроили охоту. Так что вызываем флайер и срочно валим на корабль. Прошу прощения, профессор, Алиса. Мне очень жаль, но в целях безопасности команды и пассажиров нам придется свернуть программу закупки редких животных. Дробный топот за спиной заставил всех рывком развернуться. Фиолетовый опять потянулся за бластером. Гиви достал свою отвертку. «Отставить!» — резко сказал Блад, заставив всех опустить оружие. Он узнал бегуна. Это был тот самый Дуремар из его бредового сна. Старый, согбенный старик развил просто невероятную для его возраста скорость. Он несся по проулку, прижимая к груди маленькую картонную коробку, и глядел безумными глазами на капитана Блада, именно на него и ни на кого другого. «Забери ее у меня!» — плюхнул он коробку в руки Питера. «Забери, пока она не свела меня с ума!» Капитан открыл коробку. Внутри сидела маленькая зеленая лягушка. «Мерси, конечно, за подарок!» — нахмурился Блад. «Но почему именно я?» «Потому что никому другому она не велела ее отдавать!» Стесси при этих словах вздрогнула, подошла ближе и в упор посмотрела на лягушку. Лягушка была самая обычная, без характерных отростков в виде короны на голове. «Я столько раз ее продавал!» — захлебываясь словами, честил старик. «Она столько раз ко мне возвращалась, один раз сама сбежала, и опять и вернулась, и талдычит, талдычит в моей голове, весь мозг мне иссушила, требует отдать ее тебе». «Ты меня знаешь?» «Нет, но она мне тебя показала и сказала, что если я не передам ее императору Эпсани Питеру Первому, меня ждет страшная кара. Все, эта лягва теперь не моя проблема». Избавившись от груза, старик дал дёру и растворился в толпе. Услышав свой самозванный титул из уст безумного старика, Блад дикими глазами уставился на лягушку, которая смотрела на него жалобными, немигающими глазами, и во взгляде светилась такая мольба, что сердце капитана дрогнуло. Лягушка часто дышала, раздувая зеленые бока, и ему невольно захотелось погладить ее по спинке, как-то успокоить. Он поднес ее поближе к глазам и вдруг увидел, как на голове лягушки начали вырастать призрачные отростки в виде короны с красными шариками на концах. «Твою мать!» Капитан был так ошарашен, что забыл про все приличия, хотя рядом стояли дамы. Впрочем, дамам тоже было в тот момент не до этикета. Да и не только им. Даже ящерка соизволила выбраться из складок платья Стесси, вскарабкалась на ее плечо и теперь изумленно смотрела на Блада. «Император? Обалдеть! С ума сойти!» Блад, продолжавший пялиться на лягушку, их перешептывание не слышал. «Ладно, лягушонка в коробчонке», — выдавил наконец из себя капитан. «Так и быть, возьму тебя с собой. Уж больно жалобно смотришь. Будем надеяться, что ты царевна-лягушка». «Царевна-лягушка?» — голос Тесси дрогнул. «Ага». Капитан стряхнул с себя наваждение и начал привычно ерничать. По древнему эпсанскому преданию, если поцеловать царевну-лягушку, то она непременно превратится в царевну, молодую деву обалденной красоты. Алиса поджала губы и одарила лягушку таким взглядом, что та в своей коробочке заволновалась. — А если поцеловать еще раз? — мрачно спросила девушка. — То превратится обратно в лягушку. Еще поцелуй опять, царевна, Еще поцелуй, опять лягушка. А гости за свадебным столом, издеваясь, будут продолжать кричать «Горько! Горько!». Все, кроме Алисы и Стесси, рассмеялись. Алиса, судя по мрачному выражению лица, уже видела царевну лягушку, препарированной на своем лабораторном столе. А Стесси в этот момент напрягала оську. «Что он сейчас видит?» — мысленно спросила она ящерку.